Дождавшиеся своей очереди солдаты трудились над остатками жаркого. Бронзовый всадник заметил застывшие в дверях фигуры. Он повелительным жестом указал женщинам в сторону внутренних покоев. Лесса тщетно тянула повитуху за руку, не в силах заставить женщину пересечь огромный зал. К ее удивлению, всадник вдруг поднялся и подошел к ним. «Поторопись, старуха, леди Гемма вот-вот родит», — сказал он, озабоченно хмурясь, и снова властным жестом указал на лестницу, что вела внутрь холда. Увидев, что старуха стоит как вкопанная, он крепко взял ее за плечо и, невзирая на сопротивление, повел повитуху к ступенькам. Лесса держала ее за другую руку. Когда они достигли лестницы, всадник отпустил женщину и велел Лессе сопровождать ее наверх. Лесса потащила за собой упирающуюся повитуху. Оглянувшись, она заметила внимательный взгляд всадника, устремленный на ее пальцы, вцепившиеся в рукав грубого одеяния. Лесса украдкой поглядела на свою руку, на удлиненную кисть великолепной формы, на тонкое, изящное запястье и нежную кожу предплечья. Даже грязь, обломанные ногти и напряжение, с которым она вцепилась в платье повитухи, не могли скрыть врожденного изящества этой руки. Лесса заставила ее очертания расплыться. Схватки у леди Геммы уже стали сильнее, и не все шло хорошо. Когда Лесса попыталась выскользнуть из комнаты, повитуха бросила на нее умоляющий взгляд, и девушке пришлось остаться. Было ясно, что от женщин Фекса толку мало. Они сгрудились около высокой кровати, заламывая руки и галдя визгливыми голосами. Лессе и повитухе пришлось самим снять с леди Геммы одежду, уложить роженицу поудобнее и придерживать ее руки во время особо сильных схваток. От былой красоты на лице роженицы почти ничего не осталось. Лесса видела закатившиеся глаза, губы, закушенные, чтобы сдержать стоны. Кожа женщины посерела, дыхание стало прерывистым и хриплым. Пот лился градом. «Плохи дела», — вполголоса заметила повитуха. «Эй, вы там! Хватит хныкать!» — скомандовала она, обернувшись. Робость ее исчезла. Ситуация и профессиональный навык давали ей власть над женщинами высшего круга. Она ткнула пальцем в одну из них. «Принеси мне горячей воды! А ты, госпожа!» Ее палец остановился на другой. «Держи наготове чистые тряпки. Остальные поищите что-нибудь теплое для младенца. Если он родится живым, его необходимо уберечь от холода и сквозняков». Успокоенные властным тоном повитухи, женщины прекратили бестолковые причитания и бросились выполнять приказы. «Если он останется живым». Слова эхом отдались в голове Лессы. «И если он выживет, он станет лордом Руата? Ребенок Фекса?» Это не входило в ее планы, хотя... Леди Гемма машинально стиснула пальцы Лессы, и та, полная невольного сочувствия, крепко пожала руку роженицы в ответ. «Она истекает кровью», — пробормотала повитуха. «Принесите еще тряпок». Женщины снова невнятно запричитали, но отдельные фразы все-таки можно было разобрать. Не стоило заставлять ее ехать так далеко. Они оба умрут, и она, и ребенок. «О, крови! Крови слишком много!» «Слишком много крови», — подумала Лесса. «Мне не за что на нее сердиться. Ребенок появится на свет слишком рано. Он не выживет». Она взглянула на искаженное страданием лицо, окровавленную нижнюю губу. Но сейчас она не кричит. Почему же она застонала тогда? Гнев охватил Лессу. Леди Гемма по непонятной причине намеренно отвлекла Фекса в самый критический момент. Она в ярости стиснула запястье женщины, словно собиралась сломать ей руку. Внезапная боль вырвала леди Гемму из полузабытья, нарушаемого лишь сотрясавшими ее схватками, повторявшимися все чаще и чаще. Моргая, пот заливал ей глаза, она с отчаянием посмотрела в лицо Лессы. «Что я тебе сделала?» — произнесла она, задыхаясь. «Сделала? Руат был почти в моих руках, когда ты вскрикнула! Вскрикнула нарочно!» С холодной яростью прошептала Лесса, склонившись так низко, что даже повитуха у изножья кровати не могла расслышать ее. Гнев туманил ей голову. Казалось, она потеряла всякую осторожность, но вряд ли это было важно. Роженица находилась на пороге смерти. Глаза леди Геммы расширились. «Но всадник, бронзовый всадник! Нельзя допустить, чтобы Фекс убил его! Их так мало, бронзовых всадников. Они все нужны нам.